обезоруживающий запах пота и пудры. Вся комната дышала немым ужасом смертной плоти, тупым, бездушным, необратимым. «Не знаю, почему я тогда сразу и так пророчески подумал о смерти. Может быть, потому что Рэйчел, наполовину прикрытая одеялом, натянула на лицо край простыни. Ноги ее в лакированных туфлях на высоком каблуке торчали из-под зеленого шелкового покрывала. Робко, чтобы как-то завязать разговор и вызвать ее на ответ, я сказал: «Дайте-ка я сниму с вас туфли». Она не пошевелилась. Я с трудом стянул с нее туфли. Рука моя ощутила мягкое тепло влажной ступни в коричневом чулке. Едкий кислый запах влился в пресную атмосферу комнаты. Я отер ладони о брюки. «Лучше ложитесь в постель по-настоящему. Сейчас я немного поправлю одеяло». Она подвинулась, откинула простыню с лица и даже приподняла ноги, чтобы я мог вытащить из-под нее одеяло. Я немного расправил одеяло, натянул его на нее, отвернул край простыни. Она уже больше не плакала, а только лежала и потирала синяк на скуле. Он стал темнее, растекся вокруг глазницы, глаз совсем сузился, осталась только слезящаяся щель. Влажный опухший рот ее был слегка приоткрыт, неподвижный взгляд устремлен в потолок. «Я налью вам грелку, хорошо?» Я отыскал резиновую грелку, наполнил ее ванной горячей водой. От ее засаленного шерстяного чехла пахло потом и сном. Он слегка подмок у меня с одной стороны, но вода была вполне горячая. Я приподнял край одеяла и простыни и сунул грелку куда-то к ее бедру. «Аспирину, Рэйчел?» «Это у вас аспирин здесь?» «Спасибо, не надо. Поможет вам?» «Нет. У вас ничего серьезного. Доктор сказал, скоро пройдет». Она очень глубоко вздохнула и уронила руку на одеяло. Она лежала теперь, вытянув по бокам руки кверху ладонями, точно вынутый из гробницы Иисус, на чьем мертвом теле еще видны следы жестокого обхождения. К пятнам высохшей крови попереду синего платья пристали обрезки волос. Глухим, но уже немного окрепшим голосом она проговорила: «Какой ужас! Какой ужас! Какой ужас!» «Ничего страшного, Рэйчел. Это пустяки. Доктор говорит, что я просто уничтожена. Я умру со стыда». «Глупости, Рэйчел. Обычная вещь. И он еще зовет вас, чтобы вы видели?» «Рэйчел, он дрожал, как лист. Он думал, что вы лежите здесь без сознания. Он был вне себя от страха». «Я никогда не прощу его. Вы будете моим свидетелем. Никогда не прощу. Никогда, никогда. Пусть хоть 20 лет простоит передо мной на коленях. Такие вещи женщина не прощает. И когда понадобится, не подаст руку помощи. Он тонуть будет, я пальцем не пошевельну». «Рэйчел, вы сами не понимаете, что говорить. Ради Бога, оставим эту скверную декламацию. Конечно, вы его простите, я уверен, что вы тут оба виноваты. Ведь вы же тоже его ударили. Вон какую монограмму оставили на щеке. Ох!» Ее возглас выразил грубое, почти вульгарное отвращение. «Никогда!» — повторила она. «Никогда, никогда! О, я так несчастна!» Завывания и слезы возобновились. У нее горели щеки. «Перестаньте, пожалуйста. Вам нужно отдохнуть. Примите вот аспирин и попробуйте уснуть. А хотите, я принесу чаю?» «Уснуть? Когда у меня на душе такое?»